Глава 20. В нежилых коттеджах возле мельницы света почти не было, так как Фрэнк не работал в них ни после полудня, ни по вечерам. Но для того, чтобы найти нужную вещь среди бумаг в ящике картотеки, ему не нужно было много света. Он знал, где лежит этот единственный документ, и знал его содержание, в чем и заключался весь ужас его положения. Он потянул его на себя. Хрустящий манильский конверт ласкал пальцы, точно гладкая кожа. Только обтягивала она скелет совсем другого конверта, старого, потрепанного, с обмахрившимися уголками, давно расставшегося со своей металлической застежкой. В последние дни войны оккупанты страдали спесью почти невероятной, учитывая поражения, которые сыпались на немецкую армию на всех фронтах. На Гернси. Они сначала даже отказались сдаваться, настолько им не верилось в то, что их планы по завоеванию европейского господства и улучшению человеческой расы ни к чему не привели. Когда генерал-майор Гейне поднялся, наконец, на борт бульдога, корабля британских ВМС, чтобы обсудить условия сдачи, война уже сутки как кончилась, и вся Европа праздновала победу. Не желая терять ни одного козыря из тех, что еще были у них на руках в те последние дни, а также, возможно, стремясь оставить свой след в истории острова, как это делали другие удачливые завоеватели до них, немцы не стали разрушать построенные ими. Часть из того, что они вызвали к жизни, к примеру, башни для защиты от ударов авиации, разрушить было просто невозможно, а часть, в том числе и документ, который был сейчас в руке у Фрэнка, служила немым свидетельством того, что среди островитян нашлись такие, в ком личные интересы возобладали над чувством общности со своим народом и кто притворялся, будто поддерживает немцев. То, что их поддержка была лишь притворством, для оккупантов значения не имело. Неизбежное потрясение, вызванное документом, в котором черным по белому, четким, колючим почерком будет записано все о предательстве. Вот что было для них важно. Проклятием Фрэнка было уважение к истории, которое сначала заставило его поступить в университет, а затем 30 лет учить равнодушных в большинстве своем подростков. То самое уважение, которое внушил ему отец, то самое, которое подвигло его на собирание коллекции, предназначенной для того, чтобы напоминать людям о прошлом, когда его самого не станет. Он свято верил, что те, кто забывает прошлое, обречены на его повторение. Он давно считал войны и вооруженные столкновения, которые происходили повсюду в мире, следствием того, что человечество так и не выучило главный урок истории — агрессия бесплодна. Всякое вторжение с целью завоевания господства неизбежно ведет к угнетению и затаенной вражде, а она порождает всевозможные виды насилия. Единственное, чего она не может породить, — это благо. Фрэнк это знал и пламенно в это верил. Он словно миссионер пытался обратить свой маленький мир к знанию, которое его приучили почитать священным, а кафедрой ему служила коллекция военных атрибутов, собранных за многие годы. «Пусть она сама говорит за себя», — решил он. «Пусть люди ее увидят, и пусть никогда не забывают». Поэтому, как и немцы, он ничего не уничтожил. Он собрал столько разных предметов, что сам давно потерял своим сокровищам счет. Он брал все, что так или иначе относилось к оккупации или войне. Вообще-то он даже не знал, из чего именно состоит его коллекция. Долгое время он думал о ней в самых общих выражениях — оружие, военные формы, ножи, документы, пули, инструменты, головные уборы. Только появление в его жизни Гибруара все изменило. Фрэнк, а ведь это может стать чем-то вроде памятника и прославить остров и страдания тех, кто жил на нем в войну, не говоря уж о тех, кто умер. Вот ведь ирония. В этом и была причина. Фрэнк подошел с хрупким конвертом к гнилому плетеному стулу. Рядом стоял торшер с линялым абажуром и оборванной бахромой, и Фрэнк, щелкнув выключателем, сел. Желтый луч освещал его колени, на которых лежал конверт, и Фрэнк, поглядев на него с минуту, открыл его и достал оттуда 14 тонких листков. Из середины стопки он вытянул один, расправил его у себя на коленях, остальные положил на пол, Напряжение, с которым он рассматривал оставшийся листок, наверняка заставило бы стороннего наблюдателя решить, что он видит его впервые. И что он в нем, собственно, нашел? Неприметный, казалось бы, листочек. 6 колбас, читал он по-немецки, 1 дюжина яиц, 2 килограмма муки, 6 килограммов картофеля, 1 килограмм бобов, 200 граммов табака. Очень простой список, который кто-то сунул в одну стопку вместе со списками других вещей, от бензина до краски. Совсем безобидный документ в общем и целом, который легко могли потерять или положить куда-то еще, и никто бы ничего не узнал. Однако Фрэнк он говорил о многом. В том числе о спесе оккупантов, которые записывали каждый свой шаг, чтобы, когда они победят, не оставить своих пособников без награды. Если бы не детство и одинокая юность, которую он провел, слушая рассказы о том, как важно все, что имеет хотя бы отдаленное отношение к године испытаний Гернси, он мог бы нарочно заложить этот листок куда-нибудь, и никто бы ничего не узнал. Никто, кроме него самого. И все навсегда осталось бы, как было. Хотя, если бы Уизли и не надумали открыть музей, то эту бумажку, возможно, не увидел бы никто, даже сам Фрэнк. Но стоило им с отцом ухватиться за предложение Гебруара построить музей военного времени Грэма Уизли во благо и ради просвещения нынешнего и будущего поколения гернсийцев, как начались неизбежные сортировка, пересеивание и организация материала. В процессе и всплыл этот список. 6 колбас. Это в 43-м-то году. 1 дюжина яиц, 2 килограмма муки, 6 килограммов картофеля, 1 килограмм бобов, 200 граммов табака. Список нашел Ги. «Фрэнк, что это такое?» — спросил он, так как не понимал по-немецки. Фрэнк, не задумываясь, механически выдал перевод, не вчитываясь в каждую строку и не вдумываясь в то, что за ними стоит. Смысл дошел до него лишь тогда, когда последнее слово «табак» сорвалось с его губ. Едва он осознал, что это значит, как тут же посмотрел в начало документа, а потом перевел взгляд на Ги, который, по милости немцев, лишился семьи, всех родственников и наследства. «Что ты будешь с этим делать?» — поинтересовался Ги. Фрэнк не ответил. «Тебе придется решать», — сказал Ги. «Нельзя это так оставить. Господи, Фрэнк, ты ведь не оставишь это так?» Этим и были полны все их последние совместные дни. «Ты поговорил с ним, Фрэнк? Ты намекнул ему?» Сначала Фрэнк подумал, что теперь, когда Ги больше нет и никто кроме него об этом не знает, говорить нет смысла. Он был уверен, что ему и не придется. Но минувший день показал, что он ошибался. Те, кто забывает о прошлом, обречен на его повторение. Фрэнк поднялся на ноги, положил остальные бумаги в конверт, а конверт вложил в другой, новый. Убрав все в картотеку, он захлопнул ящик и выключил свет, и закрыл за собой дверь. Вернувшись в свой коттедж, он застал отца спящим в кресле. По телевизору показывали американский детектив, двое полицейских с надписью «Департамент полиции Нью-Йорка» на ветровках замерли с пистолетами перед дверью, готовые вломиться внутрь, чтобы вершить там суд и расправу. В другое время Фрэнк разбудил бы отца и помог ему подняться наверх, но сегодня он прошел мимо и сам поднялся в спальню, ища одиночество. На комоде в его комнате стояли две фотографии. На одной были его родители в день своей свадьбы после войны. На другой — Фрэнк с отцом на фоне немецкой башни ПВО в конце Рю де ля Прево. Фрэнк не помнил, кто их тогда снимал, зато хорошо помнил тот день. Их долго поливал дождь, но они упорно лезли по крутой тропе вверх, а когда добрались до вершины, на них брызнуло солнце, и Грэм сказал, что их паломничество угодно Богу. Фрэнк прислонил список из картотеки ко второй фотографии, попятился, словно священник, которому нельзя поворачиваться спиной к освященному хлебу. Протянув назад руку, он нащупал край кровати и опустился на нее. Потом уставился на полупрозрачную бумажку, пытаясь выбросить из памяти вызов, который звучал в том голосе. «Ты не можешь оставить все как есть. Он и сам понимал, что не может, потому что в этом причина, душа моя. Фрэнк немного повидал в жизни, но ограниченным человеком он не был. Он знал, что мозг — прелюбопытное устройство, которое, словно кривое зеркало, может искажать воспоминания о том, что причиняет боль. Он может отрицать, переиначивать и забывать. Он может даже создать параллельную вселенную, если надо. Он может придумать отдельную реальность для каждой ситуации, которую ему трудно вынести. И еще Фрэнк знал, что в каждом подобном случае мозг не лжет. Он просто разрабатывает стратегию, которая помогает ему выжить. Проблемы возникают там, где разработанная стратегия подменяет собой правду, вместо того, чтобы на время прикрыть от нее человека. Когда это происходит, рождается отчаяние, наступает неразбериха, за которой приходит полный хаос. Фрэнк понимал, что они балансируют на краю бездны. Время требовало от него действий, но он чувствовал себя неспособным на них. Он отдал жизнь служению Химере и, хотя 2 месяца прошло с тех пор, как он узнал правду, голова у него все еще кружилась. Разоблачение сведет на нет полвека преданности, восхищения и веры. Герой превратится в негодяя. Человек закончит свои дни в позоре. Фрэнк знал, что в его силах это предотвратить. В конце концов, лишь тонкий лист бумаги отделял истину от фантазий старика. Дверь дома Бертрана де Бьера на Форт-Роуд открыла привлекательная беременная женщина. Она сообщила Сент-Джеймсу о том, что ее зовут Каролина, и она жена архитектора. Сам Бертран работал с мальчиками в саду. Он всегда забирал их от нее на время, когда она выкраивала несколько часов для письма. Он всегда с пониманием относился к ее работе, просто образцовый муж. Как и чем она заслужила такое счастье, она и сама не знала. Каролина де Бьер обратила внимание на свернутые в рулон большие листы бумаги, которые Сент-Джеймс держал под мышкой, и спросила, пришел ли он по делу. Голос ее выдал. Ей ужасно хотелось, чтобы это было так. «Ее муж прекрасный архитектор», — сказала она Сент-Джеймсу. «Всякий, кому нужно построить новый дом, обновить или расширить старый, не прогадает, заказав проект Бертрану де Бьеру». Сент-Джеймс ответил, что пришел получить у мистера де Бьера консультацию касательно уже существующего проекта. Он заходил к нему в офис, но секретарша сказала, что мистер де Бьер ушел. Тогда он заглянул в телефонный справочник и взял на себя смелость посетить архитектора у него дома, и Сент-Джеймс выразил надежду, что не пришел в неподходящее время. «Вовсе нет. Каролина немедленно позовет Бертрана из сада, если мистер Сент-Джеймс согласится немного подождать в гостиной. Снаружи, из-за дома, донеслись радостные крики. За ними последовал стук, в дерево забивали гвоздь. Услышав это, Сент-Джеймс ответил, что не хотел бы отрывать мистера де Бьера от его настоящих занятий, и если супруга архитектора не возражает, он выйдет к нему и детям в сад. Каролина де Бьер взглянула на него с облегчением, вне всякого сомнения, довольная тем, что ей не придется отрываться от работы и брать на себя присмотр за детьми. Она показала Сент-Джеймсу дверь в сад и предоставила самому знакомиться с ее мужем. Бертран де Бьер оказался одним из тех 2 мужчин, которые в день похорон Ги Бруара отделились от траурной процессии и затеяли оживленную дискуссию возле оранжереи в Ле Репозуаре. Это был не человек, а ходячий подъемный кран, высокий, угловатый до карикатурности, словно какой-нибудь диккенсовский персонаж. В данный момент он сидел на нижней ветке сикамора, где сколачивал основание того, что, вероятно, должно было стать древесным домом для его сыновей. Их было 2, и они оказывали ему всяческую помощь, которой только можно ожидать от малых детей. Старший мальчик передавал отцу гвозди, лежавшие в поясной сумке, перекинутые через плечо, а младший колотил пластмассовым молотком по стволу дерева и по своим ляжкам, напевая «Забиваем, прибиваем», чем нисколько не помогал отцу. Де Бьер заметил Сент-Джеймса, который шел к ним через лужайку, но сначала закончил забивать гвозди и только тогда обратил на него внимание. Сент-Джеймс видел, что взгляд архитектора привлекла прежде всего его хромота и ее причина — ножная скоба, поперечная планка которой проходила через каблук его ботинка, но потом он, как и его жена, взглянул на бумаги под мышкой гостя и забыл обо всем остальном. Дебьер спустился с дерева и сказал старшему мальчику: «Берт, уведи брата в дом, пожалуйста, мама даст вам печенье. Только смотрите, все не съешься, а то к чаю ничего не останется». «Какое печенье, лимонное?» — спросил старший мальчик. «Мама испекла лимонное печенье, пап?» «Думаю, да. Вы же его просили». «Лимонное печенье!» — выдохнул Берт в лицо брату. Обещанное угощение заставило мальчишек побросать все, чем они занимались, и бежать к дому с криками: «Мам, мам, мы хотим печенье!» положив тем самым конец ее уединению. Дебьер с нежностью наблюдал за ними, потом наклонился, чтобы подобрать сумку с гвоздями, которую в торопях скинул с себя Берт, рассыпав по траве половину ее содержимого. Пока хозяин собирал гвозди, Сент-Джеймс представился и объяснил ему, какое отношение он имеет к Чайни Ривер. Он приехал на Гернси по просьбе брата обвиняемой, и полиция в курсе того, что он проводит независимое расследование по ее делу, — сказал он Дебьеру. «Какое еще расследование?» — спросил тот. «Полиция арестовала убийцу». Сент-Джеймсу не хотелось вдаваться в разговоры о вине или невиновности Чайни Ривер. Вместо этого он указал на сверток с чертежами у себя под мышкой и спросил архитектора, не откажется ли он на них взглянуть. «Что это?» «Чертежи проекта, который выбрал мистер Бруар, для музея военного времени. Вы ведь их еще не видели, правда?» Дебьер ответил, что видел то же, что и остальные гости на вечеринке Бруара. Подробный чертеж в трех измерениях, который представлял видение проекта американским архитекторам. «Полная бессмыслица», — прокомментировал Дебьер. «Даже не знаю, о чем Ги думал, когда выбирал такое. С тем же успехом в качестве музея на Гернси можно было поставить космический корабль. Громадные окна по всему фасаду, потолки, как в церкви. Такое здание ни за какие деньги не обогреешь. Да и, судя по его виду, оно так и просится на какой-нибудь утес с видом на океан. Тогда как для музея выбрали участок в переулке, где церковь Спасителя, прямо рядом со входом в подземные тоннели. А оттуда до ближайшего утеса и морского берега вообще так далеко, что дальше на этом острове не бывает. И какой оттуда вид? Никакой. Если, конечно, вы не любитель автостоянок. А с мистером Бруаром своими опасениями вы поделились? Лицо Дебьера приняло настороженное выражение. Я говорил с ним. Он подкинул сумку с гвоздями на ладони, точно прикидывая, стоит ли ему снова забираться на дерево и продолжать работу над домом. Взгляд, брошенный на небо, где догорали последние остатки дня, решил дело в пользу приостановки строительства. Дебьер принялся собирать доски, которые разложил перед этим на траве под деревом. Он уносил их в дальний конец лужайки, где аккуратно складывал на синий кусок полиэтилена. «Мне сказали, что дело между вами зашло несколько дальше разговоров», — сообщил Сент-Джеймс. «Вы с ним, по-видимому, ссорились сразу после фейерверков». Дебьер не отвечал. Он продолжал сносить деревяшки в кучу, просто образцовый дровосек, выполняющий приказ волшебника. Покончив с этим, он тихо сказал: «Это я должен был получить чертов заказ. Все это знали. Поэтому, когда его получил кто-то другой...» Вернувшись к сикамору, где ждал его Сент-Джеймс, Дебьер оперся одной рукой на пестрый ствол дерева. Подождал с минуту, словно борясь с внезапно возникшим заиканием. «Дом на дереве», — сказал он, наконец, словно смеясь над самим собой. «Вот все, чего я оказался достоин. Дурацкий дом на дереве». «Мистер Бруар обещал, что заказ получите вы?» — спросил его Сент-Джеймс. «Вы имеете в виду, говорил ли он об этом открыто?» «Нет. Это...» Его лицо приобрело болезненное выражение. «Это было не в его правилах. Он никогда не давал обещаний. Он только предлагал. Подсказывал возможности. Сделай вот это, друг мой, а там, глядишь, и получится». «Что это значило в вашем случае?» «Независимость. Собственную фирму. Не быть больше ничьим подручным или рабочей пчелой, трудящейся ради чьей-то славы, но воплощать свои собственные идеи в собственном пространстве. Он знал, что я к этому стремлюсь, и поощрял мои стремления. Ведь он же стал предпринимателем, в конце концов. Почему бы и нам не сделать то же самое?» Дебьер взглянул на кору сикамора и горько усмехнулся. «Вот почему я ушел на вольные хлеба и основал свою фирму. Он рисковал в своей жизни не раз, думал я. И я тоже рискну. Конечно, мне было не так тяжело решиться, ведь я думал, что мне гарантирован крупный заказ». «Вы говорили ему, что не позволите вас разорить», — напомнил Сент-Джеймс. «Это тоже из подслушанного на вечеринке», — отреагировал Дебьер. «Я не помню, что тогда говорил. Помню только, что подошел к рисунку и рассмотрел его внимательно, вместо того, чтобы пускать над ним слюни, как все остальные. Я видел, что все в нем не так, и не мог понять, почему Ги выбрал его. Хотя он говорил, что... Одним словом, он почти обещал. И я помню, что я почувствовал». Он замолчал. Его пальцы так стиснули ветку дерева, что костяшки побелели. «А что будет теперь после его смерти?» — спросил Сент-Джеймс. «Музей все-таки построит?» «Я не знаю», — сказал он. «Фрэнк Уизли говорит, что в завещании музея ничего не сказано. Не могу себе представить, чтобы Адриан дал денег на строительство, так что остается только Рут, если, конечно, она захочет этим заниматься. Рискну предположить, что ее можно уговорить на это». Ги ясно давал понять, что придает музею большое значение. И поверьте мне, ей это известно без подсказок. «Я не имел в виду уговаривать ее строить музей», — сказал Сент-Джеймс. «Я имел в виду, что ее можно уговорить вернуться к вашему проекту, то есть сделать то, от чего отказался, по-видимому, ее брат. Вы с ней говорили? Собираетесь поговорить?» «Собираюсь», — ответил Дебьер. «Мне выбирать не из чего». «Почему это?» «А вы оглянитесь вокруг, мистер Сент-Джеймс. У меня двое ребятишек, третий на подходе. Жена, которую я уговорил бросить работу и засесть за роман. Заложенный дом и новый офис на Тринити-стрит, где сидит секретарша, которая хочет время от времени получать зарплату. Мне нужен заказ, а у меня его нет. Поэтому я буду разговаривать с Рут, да. Я постараюсь доказать ей мою правоту и сделаю для этого все возможное».